Глава 65. Супружеская перепалка. Арина. Я действительно увидела странную дверь в коридоре недалеко от библиотеки и вошла в то помещение. Кивнула я Габриэлю. Ты сам говорил, что я тут теперь хозяйка и нахожусь в полной безопасности. Говорил, но это было до того, как вампир порушил наш защитный щит. С укором отметил супруг. Тебе не нужно было соваться в разные непонятные места. «Надо было дождаться меня». Я возмутилась. «Тебя дождешься. Ты пропал на несколько суток без объяснений. Денег и тех не оставил. Мне со слугами пришлось мастерить платья и продавать их в салоне, чтобы раздобыть момент на самое необходимое». Габриэль аж опешил. «Но в замке есть все, что нужно для жизни». «Все, да не все. Семян нету, садового инвентаря нет, инструментов разных нет, кроме ржавых». Орнифей несколько часов подряд пытался с тобой связаться. У него не получилось. По крайней мере, он мне так сказал. Ты меня совсем забросил. Куда ты исчез так надолго? Даже Мантюша и тот не приходил ко мне по ночам, пушистый предатель. Почему на твоей голове корона? Что с Грегори? Закидала я его вопросами. Конечно, это было не дело устраивать супружескую перепалку при посторонних, но у меня внутри уже бурлил кипящий котел. Тише, тише, родная, успокойся. Крепко прижал меня к себе Габриэль. «Прости, что пропал так надолго. Теперь я тебя не оставлю, обещаю». Грегори оказался вампиром и самозванцем, поэтому я сместил его на престоле. Он сейчас в каземате за решеткой. «Как самозванцем?» — ахнула я. «Настоящий Грегори погиб во младенчестве. Его подменили на это вампирское отродье. Я только недавно об этом узнал. Пришлось срочно создать себе маленькую армию». Я освободил из кристаллов несколько сотен светлых магов. Занимался этими целыми сутками. Так что не мог навестить тебя, прости. Он с нежностью поцеловал меня в висок, а из груди фейского принца неожиданно вырвался хрип. «В твоей цитадели были заперты светлые сущности?» Поразилась я. Габриэль кивнул. «Да». Лже-Грегори подговорил одного инквизитора заключать в кристаллы светлых магов, а потом он выпивал их жизненную энергию. Именно поэтому началась разбалансировка магических сил, и темные начали вырываться наружу. «Ужас какой!» — потрясенно выдохнула я. «Теперь все плохое позади. Я стал королем, а ты королевой. Я назначу на завтра твою официальную коронацию. Все драконы и другие подданные принесут тебе клятву верности. Будем править этой страной вместе». Улыбнулся Габриэль, и я заметила, насколько усталым был его вид. Весь вымотался, бедолага. Провернул свержение психопата короля, освободил сотни магов и создал настоящую армию. А тут еще я со своими претензиями. Раздавшийся стук в дверь отвлек нас от дальнейшего разговора. «Войдите!» — громко отозвался Габриэль. Из коридора донеслось растерянное «Ой!» и в комнату вошла Саманта. «Герцог Тардион, прошу прощения, я не заметила вашего прихода!» — поклонилась она хозяину этого замка. Девушка с изумлением покосилась на корону на голове Габриэля, но ничего не сказала по этому поводу. На ее лице было написано «Мало ли, какие причуды у богатых мира сего». А блондину она отвесила вежливый поклон, каким-то образом распознав в нем аристократа. «Я пришла позвать госпожу на ужин. Полагаю, мне теперь стоит накрыть на трех персон?» Обвела она нашу компанию взглядом. И как объяснить этой милой, очень простой и доброй рыжеватой служанке, что ее муж оказался бабником и попытался учинить насилие над госпожой? Саманта внимательно посмотрел на нее Габриэль. «Да, господин», — замерла она в ожидании приказов. «Накрой на трех персон, потом пакуй вещи. С завтрашнего дня мы будем жить во дворце», — произнес мой супруг. «Во дворце?» — она потрясенно уставилась на его корону. «Вы теперь наш король!» «Да, ты правильно поняла», — отозвался Габриэль. «И еще, надень на палец кольцо, которое подарили тебе пустынные маги. Срочно!» «Мой свадебный подарок?» — удивилась девушка. «Да, и активируй его. Насколько я помню, там артефакт Тиролит, который избавляет от грусти и печали», — отметил он. «Это чтобы я спокойнее восприняла переезд во дворец?» — предположила служанка. «Нет. Это чтобы ты не переживала, что скоро станешь вдовой. Где бы ни скрывался Орнифей, я найду его и прикончу. Увидишь его, так и передай», — жестко заявил Габриэль. «Но что он такого натворил?» — побледнела девушка. «Он посмел приставать к моей супруге», — ответил король Дракардии. «Нет, этого не может быть!» Глаза Саманты широко распахнулись, из них брызнули слезы. «Только не Арни, он хороший!» «Думая о том, что твой муж тебя недостоин, ты найдешь себе другого, надежного и верного», — произнес фейский принц, и с кончиков его пальцев сорвались искорки, которые влетели Саманте в голову. «Да, вы правы, он просто козел. Саманта вытерла слезы рукавом. «Я могу идти, Ваше Величество?» «Иди», — кивнул Габриэль. «Делай, что я тебе приказал. И первым делом не забудь про кольцо». «Да, Ваше Величество», — поклонилась она. Судя по отрешенному лицу служанки, успокоительный артефакт ей больше не требовался.